Глава 35. «Какой ей прок возвращаться сюда?» — спросила Энджи, налаживая бинокль и нацеливая окуляры на освещенные окна кондоминиума Джея на Уитер Плейс. «Возможно, дело тут вовсе не в воспоминаниях ее мамаши», — сказал я. «Ну, думаю, про них можно просто забыть». Мы поставили машину на стоянке под пандусом съезда с эстакады на островке между новой Нашуа Стрит Джейл и Уитер Плейс. Мы притаились на своих сиденьях, чуть не вдавившись в них, но так, чтобы нам открывался хороший обзор окон спальни и гостиной Джея. И за время, пока мы там сидели, в окнах мелькали две фигуры — мужская и женская. Сказать точно, даже про женскую фигуру, что это Дезире, мы не могли, так как тонкие шторы Джея были задернуты, и видели мы лишь силуэты. О том, кому принадлежала мужская фигура, оставалось вообще лишь гадать. Но, учитывая систему сигнализации в квартире Джея, мы все же могли надеяться и даже ручаться, что женщина в окне — это Дезире. «Так что бы это могло быть?» — продолжала Энджи. «Я ведь что хочу сказать? 2 миллиона она, по-видимому, загробастала, надежно укрыла во Флориде и может с такими деньжищами отправляться хоть к черту на рога. Так зачем ей возвращаться?» «Не знаю, возможно, чтобы завершить дело, начатое год назад. Убить Тревора». Я пожал плечами. «Почему бы и нет?» «Но с какой целью?» «А? С какой целью?» «Эта девица Патрик ничего не делает просто так или по причинам чисто эмоциональным. Когда она убила мать и попыталась убить отца, каков, ты думаешь, был ее главный мотив?» «Эмансипация?» Она покачала головой. «Это недостаточно серьезная причина». «Недостаточно серьезная причина?» Я опустил бинокль и взглянул на Энджи. «Не думаю, что ей уж так нужны причины. Вспомни, что она сделала с Илианой Риос. Что она, черт возьми, сделала с Лизардо?» «Верно, но логика тут и там есть. Пускай извращенная, но есть. Лизардо она убила, потому что он являлся единственной ниточкой, связывавшей ее с тремя парнями, которые убили ее мать. А Илиану Риос она убила, потому что это помогало ей замести следы, когда она выкрала у Прайса обратно 2 миллиона. Но что выгадывала она 8 месяцев назад, когда пыталась убить отца?» «Ну, первоначально, как мы это можем предположить, были деньги». «Каким же это образом?» «Наверное, она являлась единственной его наследницей по завещанию. Родители умирают, и она получает несколько сотен миллионов». «Ну да, правильно». «Допустим», — продолжал я. «Но теперь эта причина полностью отпадает. Наверняка Тревор вычеркнул ее из завещания». «Верно. Так зачем возвращаться?» «Вот и я о том же». Она тоже опустила бинокль и потерла глаза. «Загадка природы, правда?» На секунду я откинулся на спинку сиденья и потянулся, напрягая мускулы шею и спины. О чем тут же пожалел? В который раз? Я позабыл о своем плече, и поврежденная ключица словно взорвалась болью, пронзившей всю мою левую сторону вплоть до шеи и впившейся в мозг. Я попытался сделать несколько коротких вздохов и проглотил кислую отрыжку. «Илиана Риос внешне очень похожа на Дезире», — выговорил я наконец. «Похоже настолько, что Джей ошибся, приняв ее тело за труп Дезире». «Да, ну и что?» «Думаешь, это случайность?» Я повернулся к ней. Каковы бы ни были их отношения, для гибели в номере мотеля Дезире выбрала Илиану Риос именно из-за ее с ней внешнего сходства. Она проявила большую предусмотрительность. Энджи содрогнулась. «Да, эта женщина смотрит в корень». «Совершенно верно. Что и делает бессмысленной гибель ее матери. Не поняла». Энджи так и вскинулась на сиденье. «Машина матери в тот вечер сломалась, так?» «Так». Она кивнула, и мать позвонила Тревору, из чего он и заключил, что она будет точно с ним в машине, если дружки Лизардо. «Но каковы, однако, шансы? Я что хочу сказать? Учитывая напряженный график Тревора, его привычку гореть на работе, а вдобавок его отношения с женой, каковы шансы, что Инесс может позвонить ему с просьбой подвести ее? И каковы шансы, что ее звонок застанет его на месте? Не говоря уже о том, что вместо того, чтобы подвозить, он мог бы просто посоветовать ей взять такси». «Да, это значит многое оставлять на волю случая», — сказала Энджи. «Верно. А Дезире никогда и ничего не оставляет на волю случая». «Ты хочешь сказать, что смерть матери не входила в ее замысел?» «Не знаю». Поглядев в окно, я покачал головой. «С Дезире вообще многого не знаешь. Вот завтра, например, она хочет, чтобы ее сопровождали в дом отца, якобы чтобы защитить ее в случае чего. Как будто хоть раз в жизни ей требовалась защита. Вот именно. Так зачем мы ей понадобились? Для чего она нас предназначила?» Мы долго сидели так, наставив окуляры биноклей на окна Джея в ожидании ответа на мой вопрос. На утро в 7:30 состоялось явление Дезире, и я чуть было не попался ей на глаза. Я возвращался из кафетерия на Козуэй-стрит, потому что мы с Энджи решили, что глоток кофеина после бессонной ночи стоит некоторого риска. Я находился в 10 шагах от нашей машины напротив дома Джея, когда дверь его парадного открылась. Я съежился и замер, вжавшись в балку пандуса. Первым из дома вышел хорошо одетый мужчина, лет под 50 или за 50, с портфелем в руке. Поставив портфель на землю, он стал было влезать в рукава пальто, но, понюхав воздух и ощутив необычное для Марта тепло этого солнечного дня, он опять перекинул пальто через руку и поднял портфель. Оглянувшись на небольшую группку спешащих на работу жильцов, вышедших вслед за ним, он улыбнулся кому-то в этой группке. Она не улыбнулась ему в ответ, и поначалу я даже не сразу узнал ее, так как волосы ее были убраны в пучок, а глаза прикрыты темными очками. На ней был строгий темно-серый костюм с юбкой по колено, чопорной белой блузкой и сизо-серым шарфом на шее. Она остановилась поправить воротник черного пальто. Другие же, вышедшие из того же парадного, разбрелись по своим машинам или же направились в сторону Северного вокзала и административного центра. Кое-кто пошел в сторону перехода, ведущего к Музею науки, и Лехмер Стейшн. Дезире глядела на них с нескрываемым презрением и, постав ее стройных ног, выражал даже нечто вроде ненависти. А, возможно, я просто слишком в них вглядывался, и мне это почудилось. Затем хорошо одетый мужчина наклонился к ней и поцеловал ее в щеку. Она же лишь легонько провела пальцами по его ширинке и отстранилась. Она что-то с улыбкой сказала ему, он покачал головой. Энергичное лицо его мечтательно осклабилось. Она пошла к парковке, и я увидел, что она хочет сесть в темно-синий Форд Малькольн Джея 1967 года с откидным верхом. Машина эта была на парковке с тех пор, как он отбыл во Флориду. Когда она сунула ключи в дверцу машины, меня охватила глубокая, всепоглощающая ненависть к ней. Ведь я отлично знал, сколько времени и денег потратил Джей, реставрируя машину, меняя двигатель, рыская по всей стране в поисках редких деталей. Это была всего лишь машина, и экспроприация ее являлась самым меньшим из преступлений Дезире, и все же в машине было что-то, еще сохранившееся от Джея. И мне показалось, что она посягает на это что-то, желая нанести ему последний удар. Мужчина ступил на тротуар как раз напротив меня, и я спрятался за опорой эстакады. Порыв холодного ветра, пронесшегося по Козуэй-стрит, заставил его все-таки надеть пальто. Дезире тем временем заводила машину. Надев пальто, он отправился пешком по улице. Я выглянул из-за опоры эстакады и из-за машины, и глаза Энджи встретились с моими в боковом зеркальце. Она показала на Дезире, потом на себя. Я кивнул и показал на мужчину. Она улыбнулась и послала мне воздушный поцелуй. Она тронула. Я же перешел на противоположный тротуар и двинулся следом за мужчиной по Лоумесни Уэй. Минуту спустя мимо меня на машине Джея проехала Дезире. За ней белый Мерседес, за которым следовала Энджи. Я проследил за тем, как все три машины направились к Стэнифорд-стрит, откуда свернули направо к Кембридж-стрит и дальше к неисчислимому множеству прочих возможных мест. Тем временем мужчина впереди, дойдя до угла, сунул портфель под мышку, а руки в карманы. Со стороны можно было подумать, что мы просто вышли на прогулку. Держа между нами дистанцию метров в 50, я пошел за ним вверх по Мэри-Марк-стрит. На Хей-Маркет-сквер Мэри-Марк перешла в Конгресс-стрит, а на Нью-Садбери нас с ним настиг новый порыв ветра. Мы перешли улицу и продолжили путь в направлении финансового центра, где намешано больше архитектурных стилей, чем, наверное, в любом другом городе из тех, где мне доводилось бывать. Сверкающее стекло и гранитные плиты громоздятся над четырехэтажными всплесками рискинианской псевдоготики и копиями флорентийских палаццо. Модернизм здесь приветствует немецкое возрождение, а тот тянет руку постмодернизму, архитектурному низкопробному стандарту, ионическим колоннам, французским карнизам и коринфским пилястрам, а также доброму старому граниту и известняку Новой Англии. Я любил бывать здесь, шляться по финансовому центру без всякого дела и только глазеть, разглядывать здания, а в хорошие дни думать, что вот здесь нам и преподан урок, как жить на этом свете. Намешано бог знает что, и все разное, а тем не менее гармония налицо. Но если решение было за мной, ратушу все же я бы взорвал. Уже возле самого сердца финансового центра мужчина вдруг свернул влево, пересек развилку Стейт, Конгресс и Корт-стрит, миновал памятник, воздвигнутый в честь бостонской резни, и, пройдя еще метров 20, направился к зданию биржи. Я убыстрил шаг почти до бега, потому что биржа очень велика, одних лифтов там штук 16. Когда я ступил на мраморный пол под своды, простиравшийся надо мной на высоту четырехэтажного дома, я потерял его из виду. Я пошел вправо и, попав в коридор со скоростными лифтами, заметил, что двери одного из них вот-вот готовы были закрыться. «Подержите дверь, пожалуйста!» — вскричал я. И, затрусив к лифту, втиснул между створок здоровое плечо. Створки подались лишь после того, как крепко сжали мне плечо. Туго пришлось моим плечам в эту неделю. Мужчина, прислонившись к стенке лифтовой кабины, разглядывал меня, вошедшего. Лицо у него было недовольное, словно, вторгнувшись в лифт, я покусился на его свободное время. «Спасибо, что придержали дверь», — сказал я. Он глядел прямо перед собой. «По утрам здесь работает множество других лифтов». «Ах», — сказал я, — «да это такой человеческий поступок». Когда двери закрылись, я заметил, что он нажал кнопку 38-го этажа, и, надавив на эту же кнопку, я прислонился к стенке. Он окинул взглядом мое поцарапанное в ссадинах лицо, мою перевязь, мою одежду, до неузнаваемости измятую 11 часами пребывания в машине. «У вас какое-нибудь дело на 38-м?» — спросил он. «Да, дело». Прикрыв глаза, я оперся о стену лифта. «А что за дело?» — поинтересовался он. «Ну, а как вы думаете?» «Да не знаю я». «Значит, вы не на этот этаж едете», — сказал я. «Да я работаю там». «И не знаете, чем занимаются на 38-м этаже? Надо же, первый день работаете, наверное». Он перевел дух, в то время как лифт одним махом проскочил 21-й этаж. Проскочил с такой скоростью, что мне казалось, будто щеки мои вот-вот соскользнут на подбородок. «Молодой человек», — сказал он, — «думаю, вы ошиблись». «Молодой человек», — удивился я, но, поглядев на него внимательнее, понял, что в первоначальной оценке его возраста я ошибся минимум лет на 10. Меня ввели в заблуждение, как его смуглая упругая кожа, густые темные волосы, так и энергичная быстрая походка. Но он оказался простым лажавым стариком лет 60, если не больше. «Да, вы определенно не туда попали. Но а почему вы так считаете?» «Да потому что я знаю всех клиентов фирмы, а вас я не знаю». «Я новый клиент», — сказал я. «Сомневаюсь», — сказал он. «Да нет, это правда». «Вранье собачье», — сказал он, одарив меня снисходительной улыбкой, обнажившей его прекрасно запломбированные белоснежные зубы. Когда он сказал «фирма», я догадался, что речь идет не о финансовом учреждении. «Я вот травму получил», — сказал я, приподнимая руку на перевязи. «А я барабанщик группы «Ружья и розы», роковой группы. Слыхали про такую?» Он кивнул. «У нас вчера вечером концерт был во флите. И кто-то запустил петарду в неположенном месте, и вот теперь мне требуется адвокат». «Серьезно?» «Да. Барабанщика группы «Ружья и розы» зовут Мэтсором, и вы на него вовсе не похожи». 60-летний фанат группы «Ружья и розы»? Как такое возможно? Везет, мне нечего сказать». «Был Мэтсором», — сказал я, — «был, но у них с Экслом размолвка вышла, и тогда привлекли меня». «Играть во флит-центре», — сказал он, когда мы уже достигли 38-го этажа. «Да, приятель». Но он заблокировал их, просунув руку между створок. «Вчера вечером во флит-центре кельты сражались с быками, я знаю. У меня там абонемент». И он опять широко улыбнулся мне. «Кто бы там ни был, молись Господу Богу, чтобы лифт спустился в вестибюль раньше, чем там окажутся охранники». Он вышел и не сводил с меня глаз, пока двери не начали закрываться. За его спиной я успел прочитать выведенные золотом фамилии на табличке: Гриффин, Майлз, Кеннели и Бергман. Я улыбнулся и прошептал: «Дезире». Он рванулся вперед, опять просунул руку в дверь лифта, и створки снова раскрылись. «Что ты только что сказал?» «Вы меня слышали, мистер Гриффин? А может, называть вас просто Дэнни?»